Часть 19. Передовая застава в селе Воздвиженском остановила карету правительницы. Софья приоткрыла стеклянную дверцу и, узнав в лицо некоторых стрельцов, начала их ругать изменниками и христопродавцами, грозила кулаком. Стрельцы испугались, поснимали шапки, но когда карета опять тронулась, перегородили древками бердышей дорогу, схватили лошадей. Тогда испугалась Софья и приказала отвести себя на какой ни на есть двор. Мужики и бабы высовывались из калиток, мальчишки влезали на крыши глядеть, собаки лязгали зубами на карету. Софья откинулась, сидела бледная, упалая от стыда и гнева. Верка припала к ее ножкам, урод Карла Игнашка воршин ростом, в колпаке с соколиными бубенцами, взятый в дорогу скуки ради, плакал морщинистым личиком. Привезли на богатый целовальничий двор. Софья велела, чтобы хозяева все попрятались, и вошла в светлицу, где Верка сейчас же покрыла царскими платами кровать, сундуки, лавки, зажгла лампады, и Софья прилегла. Предчувствие беды сдавило ей голову, как железным обручем. Не прошло и двух часов, послышался конский топот, звяканье сабли о стремя. Не спрашиваясь, будто в кабак вошел в светлицу стольник Иван Иванович Бутурлин, руки в карманах, колпак заломлен, где царевна? Верка кинулась к нему, растопыря пальцы, толкая: «Уйди, уйди, бесстыдник, да спит она!» «Ну, спит, так скажи царевне, чтоб в лавру не ходила!» Софья вскинулась, глядела на Бутурлина, покуда он не стащил шапки. «Пойду в лавру. Скажи брату, приду. Дело твое. Только государь приказал, чтобы тебе здесь ждать посла, князя Ивана Борисовича Троекурова, и покуда он не прибудет, отсюда тебя не пускать».